Глава 26. Словно тень, я бродила по замку Арно. Веселые застолья, балы и гости не возвращали мою беззаботность. Арно очень старался, чтобы я, как прежде, стала оживленной, счастливой, но этого не случалось. Арно приглашал лекарей, но и они не помогли. Мне приходилось каждую ночь делить ложе с мужем, и большей пытки не существовало для меня. Вспоминала, как до похода на темных магов я была счастлива в постели с мужем. Если бы мне кто-то тогда сказал, что вскоре все изменится, я бы не поверила. Утехи любви в объятиях Сэма были куда разнообразнее и радовали до умопомрачения. Плод нашей с Сэмом любви находился в чужих руках, и я не знала, жив ли наш малыш. Арно поступил жестоко, разлучив нас. Хоть бы Генри оставил со мной. Тогда, может, я бы смирилась с ролью жены Арно. Но он сделал все возможное, чтобы я мечтала о возвращении в замок Пегас-Кентавров. Просто убежать мне не удастся. Великий совет, перед которым нам с Сэмом однажды довелось предстать, все так же был великим советом. Его никто не распускал. Только теперь половину мест занимали светлые маги. Так же, как и прежде, Великий Совет вершил судьбы людей. Все спорные вопросы решались на Совете. Стоит мне бежать, как Арно с братьями отловят меня, но тогда им не удастся скрыть мой грех. Великий Совет нельзя обмануть. Не существует ни заклятий, ни ухищрений, чтобы провести хладнокровных судей Великого Совета. Меня просто казнят, как неверную жену, или запрячут навсегда в клинику для душевнобольных. Ни то, ни другое мне не подходило. Поэтому я бродила, как тень, по замку, не зная, что предпринять. Мира и Тая скрашивали мое одиночество. Иногда мы надевали платья танцовщиц и кружили под звуки музыки. Тогда я вспоминала, как мы танцевали перед господами, ожидавшими гладиаторские бои. Тогда мы были рабынями, наложницами. Но тогда я чувствовала куда больше свободы, чем сейчас. Сменив замок, я сменила надзирателя. Арно винить было не в чем. Он старался скрасить мою тоску, и я пыталась показать, что мой недуг прошел. Это успокоило Арно, и он подумал, что я полностью излечилась от своих навязчивых идей. На самом же деле я усыпила его бдительность, чтобы придумать план побега. Парк, разбитый в стенах замка, был колоссальный. Бесконечные и многочисленные дорожки, посыпанные гравием, журчащие ручейки, через которые были перекинуты горбатые мостики, статуи и клумбы, фонтаны и беседки. Ничто так не радовало меня, как прогулки по парку. Он напоминал мне парк Пегас-Кентавров, хотя и сильно отличался от него. Возможно, фонтаны и дорожки делали эти два разных парка схожими. Этого я не знала. Но мне казалось, что, блуждая здесь, я могу наткнуться на Сэма. Почему-то он представлялся мне веселым и в моих мечтах вел нашего малыша за руку. У меня даже начались видения, словно я вижу в конце аллеи Сэма с Генри. Сэм присаживается и шепчет малышу на ухо: «Это твоя мама». Генри весело хохочет и бежит ко мне, и мы с ним обнимаемся. Крепко-крепко, чтобы никто не смог разнять нас. Я почти не бывала в замке. Во время застолий, конечно, я должна была восседать возле мужа, и я выполняла эту обязанность. Я делила с ним любовное ложе и присутствовала на балах в качестве хозяйки замка. Ричард и Эрик не были женаты, и я была единственной женщиной, кого величали хозяйкой замка. Но что бы я ни делала, я с трудом выдавливала из себя улыбку. Арно заметил, как я побледнела и похудела. Он понимал, что меня гложет тоска, и обещал, что скоро я излечусь окончательно. Чтобы ко мне не присылали докторов, пришлось более активно изображать веселость. От этого хотелось выть и кататься по полу, как раненая тигрица, но я брала себя в руки, проявляла всю свою силу воли и казалась беззаботной и довольной жизнью. После этого Арно уверился, что я излечилась, и перестал пристально следить за мной. Так я обрела свободу в пределах замка. Однажды, когда я гуляла по парку, ко мне подбежала возбужденная Мира, неся в руках голубя. — «Ты решила помочь этому магу?» — удивилась я, разглядывая пернатого. «Он не может себе вернуть свой истинный лик?» «Да нет же, глупенькая!» — рассмеялась подруга. «Это настоящий голубь! Посмотри, у него к лапке привязано послание!» Увидев это, я заволновалась. Даже руки задрожали. «Надо скорее прочесть!» «Только давай уйдем в укромное место!» Мира знала обо всем, что случилось со мной, и опасалась за меня. Верная подруга верила каждому моему слову и переживала за меня, Генри и Сэма. Мы спрятались в уединенной беседке под раскидистым деревом, надежно укрывающим нас от любопытных взглядов. «Читай», — подсунула мне голубя Мира. «А вдруг это послание не для меня?» Я волновалась и не верила чуду. «Для тебя, поверь», — настаивала Мира. «Когда он прилетел, то долго кружил над тобой. Мы с Таей заметили это, но предупредить тебя не могли. То слуги крутятся, то Арну опекает. Тогда голубь подлетел к нам и сел ко мне на плечо. Поэтому я оставила Таю на страже. Она подаст нам знак, если кто будет идти в нашу сторону, а сама прибежала к тебе. Читай скорей». Негнущимися пальцами я отвязала послание. Это было от Сэма. Я задрожала так, что чуть не выронила малюсеньких кусочек бумаги. «Генри со мной. Не волнуйся за него. Не знаю, удастся ли нам когда-то быть с тобой вместе, но знай, что мы любим тебя». И я разрыдалась. «Они любят. Они хотят объединения. Но мы разделены горами, лесами и моим замужеством. Ничего нельзя сделать. Расторжение брака невозможно». «Будешь писать ответ?» — толкнула меня в бок Мира. «Не время плакать, а то прибежит вездесущий Арно». «Конечно, буду!» — я затрясла головой. Спрятала в корсаж послание от Сэма, а затем силой магии наколдовала чистый листок бумаги. «Скучаю по вам, все мысли с вами, но не знаю, как нам быть вместе. Арно считает меня душевно больной и что я все выдумала. Он не верит в то, что Генри мой сын. Пока приходится притворяться, что со мной ничего не происходит. Если будет возможность, я сбегу к вам. Сами не вздумайте появляться в наших краях. Арно будет беспощаден. Люблю вас». Мое послание оказалось куда более многословным, но не смогло передать и сотой доли того, что я испытывала. Хотелось кричать от бессилия, но вместо криков пришлось выпустить голубя и изобразить подобие улыбки. «Генри с Сэмом!» — облегченно выдохнула я. «Хоть это радует!» «Держись, Лия!» — постаралась поддержать меня Мира. Я похлопала ее по руке. «Добрая, надежная подруга. Вместе нам пришлось пройти многое. Но сейчас она не может прочувствовать всю глубину моей боли. Это был мой крест, и мне одной нести его». Ричард был любитель балов. Балагур и весельчак. Возле него всегда крутились стаи незамужних девушек, и каждая была в надежде, что он выберет именно ее. А чтобы выбор был больше, Ричард затевал каждую неделю бал. Мне же его балы настолько осточертели, что хотелось волком выть. Но выбора не было. Я изображала на лице радушие и шла принимать гостей. Среди многообразия лиц и масок я чувствовала себя потерянной соломинкой в океане кружев и смеха. Ричард решил устроить бал-маскарад, и к нам ринулись потоки ряженых, чьи лица были скрыты под масками. Мне тоже пришлось надеть маску, как и всем, кто жил в замке. После торжественной части начались танцы. Как и всегда, первый мой танец принадлежал мужу. После мы танцевали с другими партнерами. Так и в этот раз. Мне пришлось кружиться то с одним малознакомым мужчиной, то с другим, и вдруг один из них, дождавшись вальса, подхватил меня, как тростинку, и увлек в бушующий поток кружащих пар. Что-то необузданное и свободолюбивое исходило от этого мужчины. Мне показалось, что я знаю его повадки, его движения, его запах. «Сэм?» — настороженно спросила я, ощущая головокружение от смелой догадки. «Да», — последовал ответ. Я чуть не лишилась чувств. Хорошо, что Сэм крепко держал меня и не позволил упасть. «Не может быть!» — зашептала я, глотая части слов. «Как ты осмелился заявиться сюда? Если Арно узнает, убьет. Не узнает и не убьет, игриво перебил меня Сэм. Я так соскучился, что больше не мог терпеть разлуку. А тут такой замечательный повод, бал-маскарад. Отчаянный поступок, зашептала я ожесточенно, невольно озираясь по сторонам, нет ли рядом Арно с братцами. Я больше не могу жить без тебя, выдохнул мне в волосы Сэм. Наш малыш растет и уже начал сам ходить. Представляешь, он обращается в тигренка с крыльями Пегаса. «Как мило!» Я заплакала, но маска скрыла мою сентиментальность. «Я рассказываю Генри о тебе и говорю, что мы скоро будем вместе. Он ждет, когда мама вернется из долгого путешествия». «О, боги!» – простонала я. «Сэм, зачем ты меня мучаешь? Если я осмелюсь на побег с тобой, то мы вновь предстанем перед Великим Советом». И на сей раз нас не пощадят. Убьют обоих, а Генри останется сиротой. Сэм молчал. В его молчании я ощутила согласие. «Поэтому я не пытаюсь выкрасть тебя», — глухо произнес он. «Но и бездействовать я тоже больше не могу. Хочу поговорить с братьями. Если они поверят в наш поход в Зазеркалье и что Генри наш сын, то смогут помочь. У них сильные связи в Великом Совете». Тони влиятелен в высших кругах. Его чтят за дальновидность и ум. Он может помочь. Я тяжело вздохнула. Когда-то Тони уже помог. А вот сильные связи в Великом Совете ничего не меняют. Для всех мы – грешники, зачавшие ребенка вне брака. «Разве твои братья еще не знают правду о Генри?» – удивилась я. «Нет, они настроены строптиво против тебя. Боятся, что из-за тебя пострадаю и я. Ведь неверность жен карается смертью, так что, казнив тебя, могут и меня заодно отправить к праотцам. Но я работаю над тем, чтобы братья изменили свое мнение о тебе». Я вздохнула еще тяжелее. И после этого он верит, что его братья примут Генри, да еще будут ходатайствовать в Великом Совете. Им легче избавиться от малыша и подыскать брату другую женщину. «Они могут заставить тебя жениться на другой женщине», — отметила я. — Этого не будет. Он взволнованно прижал меня к себе. Я люблю только тебя, и больше никто мне не нужен. Но ты младший из братьев, и твою судьбу могут вершить старшие. Так всю жизнь было и будет, и никакой Великий Совет не помешает им сделать это. Сэм промолчал, но с темпа вальса не сбился. — Не думаю, что в ближайшее время встанет вопрос о моей свадьбе, — усмехнулся он. «Но если Генри живет с тобой, то как ты объясняешь это братьям?» «Никак», — он подернул плечами. «Сказал, что родители малыша погибли во время сражений, и я взял над ним шефство. Им и в голову не пришло ничто иное. Ведь никто и никогда не поверит, что мы смогли побывать в Зазеркалье и родить там сына. Время там и здесь идет по-разному». «Но почему ты не покажешь братьям мир Зазеркалья?» — не поняла я. Тогда они бы поверили во все и помогли бы нам. А там, смотришь, мы бы и Арно показали тот мир, все бы поняли, что Генри наш сын». Сэм как-то странно помолчал, а потом покачал головой и сказал. «Как выяснилось, мир Зазеркалья принимает не всех. Раньше я этого не знал. Прятался там от братьев, но думал, что туда может проникнуть любой. Когда тебя затянул в Зазеркалье и сам не понял, как это произошло. Тот мир принял тебя и подарил нам сына. Но как я ни старался, мне не удалось никого другого затянуть туда. Никого!» «О чем говорите?» — прервал его голос Арно, и у меня остановилось сердце. Оказывается, музыка прекратилась, а мы с Сэмом не заметили этого. Рядом толпились гости, а мы, наталкиваясь на них, танцевали. Наконец-то остановившись, я попыталась сгладить ситуацию. «Увлеченно обсуждали идеи паркового дизайна», — нашлась я, унимая дрожь в губах. Отпрянула от Сэма так, словно он ударил меня. Подхватила мужа под руку, уводя от Сэма. Сердце колотилось, как бешеное, но Арно, видимо, заподозрил неладное. Он встал, как вкопанный, развернулся. «Господин, я прошу вас снять маску!» Арно был взбешен. Я побледнела и сделала еще одну попытку увести мужа. «Что ты творишь?» – зашипела я на него. «Нам не нужен скандал на балу». Но Арно не уходил. Он ухватил за локоть рядом стоящего и развернул к себе. У меня кровь отлила от лица, и я почувствовала, что теряю сознание. Еще секунда, и Арно убьет Сэма. «Я требую. Сейчас же снимите маску», —